Глава 18. «А ну стоять!» Давая петуха и в ужасе замечая веера высекаемых металлом искр. «Куда вы это тянете?» Гоблины с радостным облегчением разжали руки, и бомба с глухим стуком завалилась на бок, корежа тонкие лепестки оперения. Я зажмурился и втянул голову в плечи. Секундная пауза. Тишина. «Фух, пронесло. Так ведь и посидеть можно!» Один из уборщиков, где-то раздобывший грязноватую бандану цифрового камуфляжа, утер пот со лба и пояснил. «Ну, дык, яйца, ага, туды вот». Кивнул в сторону дизайнерского арт-объекта в виде пятиметровой горы, покрытой ковром цветов и перевитой голубыми нитками ручейков. Я непонимающе уставился на округлые выпуклости рукотворного холма. В этот момент одна из цветочных кочек зашевелилась, и из-под приподнявшегося покрывала янтарного мха высунулась тощая гоблинская задница в рваных штанах. Пятясь, гадкое создание выползло наружу, и, воровато оглядываясь, принялось осматривать добычу. Подняв левую руку к носу, гоблин внимательно обнюхал зажатую в ней гранату. Попробовал надкусить. Скрежет зубов по металлу был слышен даже нам. Затем возмущенно хрюкнул и отбросил несъедобный шарик в сторону. С глухим стуком граната запрыгала по неровностям и покатилась к нашим ногам. «По-моему, у меня уже начинает вырабатываться иммунитет к виду роняемых на камень боеприпасов». Наступив на грязно-зеленый кругляш, я остановил его хаотичное вращение. «Ага, такая же граната, как отобранная у гнома, только маркировка из тошнотворно мерцающих салатовых полос». В хозяйстве все пригодится. Берем. Тем временем гоблин уже приценивался к добыче во второй руке. Вот теперь ему действительно повезло. Здоровенное яйцо, никак не меньше страусиного, обещало сытную трапезу. Вожделенно принюхавшись, гоблин ловко прокусил верхушку и принялся жадно глотать содержимое. Я же оглядывал рукотворный холм совершенно другим взглядом. С ужасом узнавая в выпуклостях и кочках, знакомые очертания боеприпасов. «Мама дорогая, не дай бог вся эта куча рванет!» Вторя моим мыслям, невдалеке от нас глухо бахнуло, а земля ощутимо дрогнула под ногами. «Девятый!» — едва слышно прокомментировал замок. Вглядываясь в поднимающееся над стенами облако пыли, поддержал беседу. «Сапер ошибается только раз в жизни, при выборе профессии». Тут я заметил бегущего мимо бригадира. Его палка была измочалена в хлам, а глаз дергался от нервного тика. «Арлекин, ты далеко?» – тормознул несчастного гоблина. «Что? Ась?» – закрутил головой мини-начальник. Наконец, разглядев нашу группу, он бросился ко мне. «Хозяин, не гневайся, но нужны еще работники». «Да, а со старыми что? Закончились уже?» – поинтересовался ехидно. Гоблин понуро опустил голову и пробормотал. «Докладка эта, будь она неладна. Я как сказал, что мы яйца ищем, так дурни все в рот теперь тянут. Ну и при волочении еще скорлупа иногда лопается. Большой бум получается». «Какие потери?» Я вновь стал серьезным. «Шутки шутками, но каждый подорвавшийся гоблин стоил мне денег». Арлекин виновато развел руками. «Хозяин, я не успеваю быть одновременно в десятке мест. Это ж отбросы кланов. У них вместо разума одни инстинкты. Мне бы воинов или мастеров, да хотя бы вольных артельщиков. А эти – шлак. Жрать, размножаться, да страх быть наказанным. Вот и все их мысли». «Мда, камушек-то в мой огород. Как там у классика? Не гонялся бы ты, поп, за дешевизною». Но кто ж знал, что собирать мусор среди каменного крошева интеллект нужен? Ну да, я взял самое дешевое из предложенного. Скупой платит дважды, против вековой мудрости народа не попрешь. Так сколько потеряли? «Одно огромное, три средних и без счета малых яиц. Жрут ведь, заразы!» Вторя его словам, по ушам ударил очередной бум, на порядок более мощный, чем предыдущий. Земля ощутимо лягнулась, а над внешней стеной оборонного периметра в небо поднялось серое пыльное облако. «Четыре средних», – убитым голосом уточнил бригадир. «Вообще-то я о работниках спросил». «А вот это какое? Огромное?» Я указал глазами на бомбу, которую местная флора уже начала интегрировать в дизайн двора. Подвижные усики цветов карабкались по шершавому боку, а щедрые мазки разноцветного мха торопливо прятали под собой унылый металл. «Да, шустренько. Похоже, что ничего ценного на пол ронять нельзя. Нагнуться не успеешь, как оброненный золотой окажется в толще векового дуба. Иронизирую, конечно, но, по-моему, садовники явно переборщили с ускорителем роста». «Это среднее», – пренебрежительно отмахнулся гоблин. «Вот огромное, то да. Я в сотни шагов был, но глаз до сих пор дергается. Работников мало осталось, десятка-полтора. Новых надо брать, хозяин». «Хрена се. Боюсь подумать, что тут рвануло. Нет, так дело не пойдет. Подорвут эти крысята нас, к гадалке не ходи. Да и боеприпасов жалко. Хомяк вон скорбно всхлипывает при каждом взрыве, мысленно вычеркивая из списка всю добычу, что можно было взять с разнесенного в клочья великого дракона Нагафена. Замок, у нас есть помещение для хранения особо опасных артефактов? Что-то предельно защищенное и желательно заглубленное?» «Есть», – тут же откликнулся Берримор. «Нижний ярус подвальных помещений. Алхимическая лаборатория номер 2. Раньше там какая-то тварь паукообразная жила, а теперь гончие поселились. Хозяин?» – зачастил замок, жалуясь. «Собаки нарушают целостность периметра. Они копают 2 хода наверх, причем один за первую линию стен». Я покосился на сидящую рядом псину. Похоже, что ее талантов в ментальной магии вполне хватает для прослушивания наших переговоров. Слишком уж пренебрежительно она скалится и демонстративно вытирает лапы о траву, освобождаясь от несуществующей паутины. В принципе, не завидую я лазутчикам, сунувшимся через запасной лаз прямо в логово тварей Инферно. Да и обещал я собачкам помещение на выбор. Задний ход давать стратегически неверно, не говоря уже об уроне репутации. Гончая, наклонив голову, с интересом следила за ходом моих размышлений. Блин, еще один особист-физиономист на мою голову. Вновь обратился к замку. «Нет, Берримор, нам такой фугас под задницей не нужен. Не дай бог что, взлетит первохрам на воздух. Мы-то на точку респауна улетим, а неписей вообще на ноль помножат. Гончая». Я запнулся на секунду. Явно пора ее переименовывать, а то надоело это безликое обращение. Гончая, прости за личный вопрос, но ты какого пола?» Собачка заметно напряглась и бросила на меня тяжелый взгляд, заодно хлестнув наотмашь ментальным ударом наподобие пощечины. Атаку я проигнорировал, узнав о ней лишь по сообщению интерфейса сработавшего божественного иммунитета. «Ну, извиняйте, если обидел». «Женского», – буркнуло возмущенное создание. «Самцы не владеют мыслеречью и не могут вести за собой стаю». Гончая фыркнула, окатив меня еще одной волной раздражения, по вектору движения которой списком стали разбегаться гоблины. «Сильна хвостатая?» «Прости, я просто не знал, как к тебе обращаться. А то все гончая да гончая. Ты не против, если буду звать тебя...» Я торопливо пробежался по запасникам памяти, напрягая фантазию и отбрасывая в сторону всяких жучек и муму. Создание Инферно, быстрое и смертоносное. Молния. Вот отлично подходящее имя. Но, к сожалению, больше ассоциирующееся у меня с глазастой машинкой, нежели собакой. А в мире реализующихся желаний надо быть поосторожней с вывертами собственного подсознания. Фары у гончей вряд ли появятся, но не думаю, что даже красной тонировке она будет рада. Ну, раз не молния, то пусть будет немного скромнее. Искра. Быстрая, болючая и зачастую ведущая к взрыву или пожару. «Искрой, как тебе такое имя?» Гончая вздрогнула, ее ноздри раздулись, а когти судорожно сжались, кроша драгоценную мозаику дорожек. Она наклонила голову на бок, явно прислушиваясь к себе и оценивая новый статус. Глаза животного мерцали, приобретая непривычную глубину и отблеск разума. Наконец тяжелая бронированная морда склонилась в глубоком поклоне. «Спасибо тебе, жрец!» за бесценный дар». «Ого, и это туда же. Имя для монстров – это определенно нечто большее, чем просто набор звуков, колеблющих воздух. Не за что, Искра. Буду признателен тебе, если разъяснишь, в чем ценность дара». При звуках собственного имени гончая на секунду закатила глаза и, не сдержавшись, заурчала от удовольствия. «Выделяя среди тысяч подобных и награждая уникальной меткой, ты своей силой Творца вписываешь меня в картину мира, даруя душу и шанс на перерождение. Имя – вот что ограждает нас от пелены забвения и бескрайнего моря аморфной биомассы, из которой ежесекундно формируются тысячи новых существ, которые через считанные часы будут снова перемолоты жадными до смертей неумирающими». «Ну да, мрачная картина загробного мира живет в умах монстров. Отлично теперь понимаю их нежелание умирать. Интересно, эти мысли были вложены в поведенческие алгоритмы ради улучшения боевых качеств монстров? Или скрытые знания всплыли в цифровом сознании самостоятельно?» Повернулся к мнущемуся в паре шагов от меня гоблину. «Арлекин, ты тоже так считаешь?» Вместо ответа тот указал пальцем на несколько крупных дыр в одежде, затем опустил руку в карман, вытащил горсть сиреневых осколков и молча склонил голову. «Не понял. Мой бригадир уже успел где-то подорваться, но не исчез, как безликие уборщики, а возродился вновь?» «Берримор!» «Хозяин!» Голос замка дрогнул. «Еще вчера я был смесью холодной логики и желания служить, а сегодня радуюсь цветам и игре красок. Мне щекотно, когда гончие роют норы, а мозаичная черепица в дизайнерском каталоге вызывает страстное желание купить. А еще в южной бойнице донжона поселилась пара скворцов. Слышали бы вы, как они поют!» «Обалдеть! Кто же мы тогда? Заигравшиеся в солдатиков демиурги в божественных яслях? Творим и разрушаем, сами того не осознавая?» «Нет, все же до творцов нам невероятно далеко. В лучшем случае, мы скорее божественная личинка, эдакая гусеница с периодом развития в сотни, а то и тысячи лет. Проживешь десяток столетий, не растеряв на долгом пути свою душу, и появится у тебя шанс превратиться в бабочку». Вновь повернулся к гончей. «Может, мне стоит всем членам стаи дать имена?» На секунду задумавшись, Искра с сожалением покачала головой. «Нет, это неправильно. Наделять душой мимоходом, между делом. Да и силы твои не бесконечны. Скорее, даже наоборот, бесконечно малые. Одно дело – добавить штрих к уникальному портрету выдающегося существа, завершая творение и вдыхая в него жизнь. Другое – создать неповторимый образ на основе безликого контура. Вряд ли тебе это по силам. Нужно ждать события, ситуации, подвига, когда рядовой член стаи выдвинется из серой массы на пару корпусов вперед. Лишь тогда вброшенное тобой семя имени сможет дать росток полноценной души». «Толково. И как-то правильно, что ли? Есть ощущение, что должно быть именно так, и никак иначе. Ну что ж, примем данное объяснение за рабочую теорию, пока не появятся факты, ей противоречащие». «Понятно. Тогда вернемся к нашим проблемам. Арлекин, сейчас найму тебе дополнительно 2 десятка работников классом повыше. По поводу яиц. Их не кидать, не волочить, а нежно и аккуратно переносить на цыпочках». На секунду я запнулся, переведя взгляд с хилых гоблинских конечностей на полутонный агрегат. «Мда, тут скорее тролль-балерун потребуется в качестве носильщика и потаскуна. Ладно, отыщу в панели найма, кого там только нет. В крайнем случае, существует опция ручной генерации персонала. Дороже, правда, и с определенными ограничениями. Хоббита с силой огра и способностью к вампиризму не создать. Но вот предельно аккуратного тролля с уравновешенным характером – вполне. «Берримор, тебе задача. Расчисти холм от декораций. Украшательством потом займешься. Сейчас гоблинам работать нужно». «Оба холма!» – возмущенно вставил бригадир. Я закрутил головой. «Какие такие оба? Почему не в курсе?» И действительно, в глубине двора, частично скрывшись за профилем первого нагромождения, пряталась вторая куча внушающих уважение размеров. Затребованная мной подборка нестандартного мусора? Так я, кажется, сформулировал задачу главгоблину. «Очистить!» – гаркнул в порыве жадности. По духе ахи замка подметальщики принялись мстительно растаскивать разноцветный мох и нежные цветочки. Занятно, что испуганные перспективой тотальной деструкции, парочка особо интеллектуальных растений, подобрав усиками пышные юбки листьев, самостоятельно засеменила с холма. Фига се. Мухоловы видел, о лианах-людоедах слышал, но вот такого еще не встречал. Что-то гоблины увлеклись разрушениями. «Полегче вы там, восстанавливать еще предстоит. Тут за каждую горстку чернозема из моего кармана уплачено». Замок поддакнул. «Да, да, тут даже червяки покупные, а гоблины их жрут и причмокивают. Нельзя ведь так просто поющие колокольчики в землю воткнуть. Нужна целая экосистема». «Мудро», — поморщился я. «Замок, не дай бог еще раз на червяков деньги без спроса потратишь. Ты солидное строение или базарный навес? Разберу на сортиры и сараи. Честное слово!» протянуло смущенное строение. «Но ведь корневой червь не размножается. Его докупать каждый месяц надо». «Сколько?» – простонал я. «Пару тысяч особей всего, если их не жрать, конечно». «В деньгах говорю. Сколько?» «Жалкая сотня монет», – просительно откликнулся Берримор. Я задумчиво оглядел тревожно перезванивающие цветы. Действительно красиво, да и жалко их. «Хорошо, даю добро. И не медиком больше. И еще, отсади один колокольчик в горшок, подарить кое-кому хочу». Глядя на музыкальную флору, я вспомнил тетю Соню, подругу черепа. Предметом ее трепетной любви была разноцветная клумба неслабых размеров. Поэтому каждый, кто хотел сделать приятное, доброе десятке, старался притаранить из дальнего похода растения позаковыристей. Но вот поющих там точно не было. Мусорная куча наконец оголилась, показав свои бликующие на солнце бока. Потыкал в нее виртуальным курсором, выбирая предметы в цели указания и считывая характеристики. Рваный кусок металла размером с хорошее блюдо. Судя по остаткам маркировки и характерному изгибу корпуса, осколок чего-то крупнокалиберного. «Мифриловая руда. Содержание металла 8%. Вес 6,1 килограмм». Десяток ровных прямоугольников, похожих на пластины для бронежилета. «Богатейшая мифриловая руда. Содержание металла 64%. Вес 0,32 килограмма». Хм... У пришлых система исчисления восьмеричная, что ли? Слишком уж часто встречаются степени восьмерки. Да и длина рукояти автомата намекала на более широкую, явно не пятипальцевую ладонь. Подошел поближе и упрятал пластины в сумку. Почти чистый слиток лунного серебра пригодится, может, где угодно. Крафт, продажа, представительские цели. Вот интересно, эквивалентом какого металла из техногенного мира является мифрил? Легкий и прочный, используется в качестве присадки для создания бронелистов и прочих изделий повышенной прочности. Очень даже похоже на титан. Оценив размеры кучи и запихнув в сумку еще пару горстей осколков, я довольно потер руки. До краев засыпать финансовую пропасть, конечно, не удастся, но уменьшить ее на треть, думаю, реально. Тут еще надо по-умному выйти на рынок, не обрушив его избыточным предложением. Так что есть шанс, что и моим детям предстоит еще поштучно продавать стратегические запасы мифрила. Оглянулся на свою команду, что все еще топталась во дворе, ожидая распоряжений и развлекая себя кто как может. Непорядок. Дел не в проворот, а инициативы никакой. Разразился потоком команд. «Дурин, принимай добро под опись. Отсортируй по интересности и содержанию металла. Все ценное в кладовую, непонятное в сторону, я потом посмотрю». «Разберусь уж как-нибудь», Пробухтел строптивый зомби и с хозяйским видом, засучивая рукава, направился к драгоценной куче. «Искра, прошвырнись по округе и отыщи пещеру, либо подвал какой, для хранения всех этих взрывоопасных вещиц. Тролля для переноски и группу охраны выделю. Дистанция...» Я с сомнением прикинул объем арсенала. «Ну, не меньше километра от внешнего периметра стен». «Пошлю кого-нибудь», — инфантильно ответила псина. Гончая была занята. Сдвинув пластины брони, она совершенно по-собачьи пыталась почесать себе шею задней лапой. Лена, сжалившаяся над животинкой, подошла и принялась усердно вычесывать аж застонавшую от удовольствия псину. «Лена, я занята. Папа прислал сообщение. Через 5 минут он в игру зайдет, так что слетаю сначала за ним, а потом назад. Хочу ему замок показать». «Ладно, папа – это важно. Тем более, что и мне хотелось с ним познакомиться. Как-никак он будущий член клана». Вторя моим мыслям, Лена уточнила. «Глеб, ты его ведь примешь в клан, да?» «Конечно, я же обещал. Да ты и сам офицер, с правом набора. Думаю, отцу будет приятно увидеть тебя на серьезной должности и с обширными полномочиями. Так что сама принимай». «Спасибо, Глебушка!» «О, папка в игре!» Отвесив на прощение опешивший гончий по носу щелбан, Лена заливисто рассмеялась и исчезла в сиянии портала. «Детский сад!» Я уже было повернулся к Кириллу, дабы и его озадачить. Но тут со стороны внешнего периметра стен примчался запыхавшийся гоблин. «Яйца, мастер! Мы нашли призрачные яйца!» «С чего вы взяли, что это они?» Привлек внимание подметальщика недоверчивым вопросом. «Так призрачные же! Их прокусить нельзя!» Гоблин замолк на полуслове, правильно оценив показанный бригадиром кулак в комплекте со свирепой мордой. Сделав вид, что не заметил, скомандовал. «Веди, герой! Надеюсь, ты не ошибся». Уже через 10 минут я с опаской поднимался по шатким ступеням одной из башен внутреннего периметра. Последние шаги, и мы оказались на открытой площадке, насквозь продуваемой бодрящим ветерком и усыпанной всевозможным хламом. Гнездо я обнаружил сразу. Такое себе классическое птичье, только вот сложенное не из веточек, а из шикарнейшей коллекции всевозможных минералов Друмира. Камень, мрамор, руда железная и медная, всевозможный разнокалиберный мифриловый лом. Древний серебряный колокол лежал рядом с огромным куском кварца, в котором змеилась богатейшая золотая жила. Обалдеть! Да одно это гнездо на Мерседес потянет. Интересно, все это великолепие несет чисто эстетическую нагрузку, либо имеется еще и скрытый смысл? На фоне пестроты и бликов металла яйца почти полностью терялись. Заметить их было непросто, но разглядев, узнаешь сразу. Но как еще может выглядеть призрачная кладка костяного дракона? Только так, полупрозрачные, практически невидимые, с тончайшим узором филигранной резьбы. Яйца были крупные, не меньше метра в высоту, ежели кому-то пришло бы в голову их ставить на попа. При попытке прикоснуться, рука проваливалась в пустоту. В материальном мире их не существовало, одна лишь переливающаяся голограмма. Выбрал одно в целеуказание. «Яйцо костяного дракона. Уникальная кладка. Шанс рождения призрачного дракона – 97%. Вероятный пол – женский. Энергия. Емкость – 4 миллиона единиц маны. В наличии – 81 722. 81 731. 81 733. 81 735. Последняя цифра крутилась, постоянно увеличиваясь, напоминая мне счетчик залитого топлива на заправке. Не понял, разве не должно быть наоборот? Откуда прирост манны? Выбрал второе яйцо, идентифицировал и вздрогнул. «Яйцо костяного дракона. Уникальная кладка. Шанс рождения призрачного дракона 91%. Вероятный пол. Мужской». «Энергия. Емкость. 4 миллиона единиц маны. В наличии. 432. 418. 401. 388». Счет шел на минуты. Я заметался, путаясь в интерфейсах и пытаясь разыскать управляющее меню алтаря первохрама. Похоже, что второй птенец сознательно сливал запасы своей маны, пытаясь повысить шансы сестры и дать ей возможность продержаться до возвращения матери. Есть, нашел. Перекинув полосу прокрутки доступного мне монопотока до упора вправо, выделив таким образом все 5%, я активировал процесс донорства. Едва заметный жгут энерговода мгновенно протянулся от храма и тончайшим коконом накрыл яйцо. Работает! Энергия. Емкость. 4 миллиона единиц маны. В наличии. 132, 278, 398, 533. «Вот так-то лучше», – прошептал я будущему птенцу. «А то как я бы твоей мамке в глаза смотрел? Они у нее знаешь какие? Как заглянешь, волосы на позвоночнике дыбом становятся. Смесь прожектора ПВО с пушечным жерлом главного калибра линкора. Так, прекрати сливать ману сеструхе. Я сам сейчас переключу на нее часть потока. Подзаправлю лишь тебя немного». Дабы не тратить время в пустом ожидании, залез в меню найма замковой охраны и призвал на службу десяток дроу-лучников, тут же направив их на охрану кладки. Так спокойней будет, особенно учитывая стоимость самого гнездовья. Пока его трогать не буду, но вот как выпорхнут птенцы, так и перетащу все ценное в кладовую. Добра тут немало. Мне вот прямо не сходя с места, видна очень любопытная пулеметная лента, что в пару витков стелится по периметру кладки. Упитанные тушки патронов 50-го калибра обещали немалый доход при переплавке. А вот если удастся разыскать для них оригинальный ствол... Я ж вскочил, размечтавшись, и в возбуждении принялся вышагивать кругами, рыская глазами по сторонам и прикидывая сектора обстрелов и позиции для фланкирующего огня. Вон там, между двух стен, прямо напрашивается дот потолще. Стоит только заманить противника в этот огненный мешок и... Эх, мечты, мечты. Ладно, вернемся к реальности. Мне еще интеллектуальные грузчики нужны. Не кирпичи ведь таскать собираемся. Подрыв всего арсенала абсолютно не нужен. Разработчики своего не упустили. За любой нестандарт и индивидуальный заказ платить приходится втридорога. Будь как все, либо раскрывай пошире кошелек. В меню ручной генерации персонала я без проблем выбрал тролля, уверенно загнал бегунок силы до значения в 500, оплатил по двойному тарифу завышенную ловкость и с возмущением уставился на стоимость прокачки интеллекта. Блин. Одна единица обходится как 30 поинтов силы. Под возмущенное сопение хомяка я модернизировал разум тяжеловеса с уровня 6-летнего ребенка до 9-классника-троечника. Все, дальше совсем уж нереальные цифры. Дешевле самому все перетаскать. Сохранив конфигурацию созданного существа и подтвердив наем, я отправил его в распоряжение бригадира. Тролль был нестандартный, что подчеркивал его раскрас. Почему-то он получился альбиносом. Глядя в широкую белую спину, я прокричал ему вдогонку. «Эй, я назову тебя Умка!» И плевать мне на советы гончей. Какой он нафиг безликий контур? Явный уникум. Тролль оглянулся, посмотрел на меня красными глазами и расплылся в обаятельной улыбке. Помахав мне лапой, он зачем-то косолапя направился на поиски Арлекина. «Вроде все». Перераспределив монопоток поровну между птенцами, я, поленившись идти пешком, перенесся порталом к храму. Здесь все было в порядке. Щенки копошились, охрана бдела. Гном возмущенно сопел, но нежно тягал охапки мифрила куда-то вглубь коридора. Надо что-то с его характером делать. Мне это бурчание и тяжелые взгляды в спину, но никак не уперлись. Так, что у нас любят гномы? Отчего он сразу добрить начнет? Пиво? Золото? Секира, трубка и борода. Такой вот вроде набор шаблонов. Курить и пить зомби вряд ли сможет. Скорее, еще больше расстроится. Мифрил покруче злата будет. Воевать пока не с кем. А вот борода... Бороды у гнома не было. Обгорел он в свое время знатно. Может, он поэтому такой озлобленный? Ведь, наверное, мне проще голяком по городу ходить, чем подгорному жителю, некогда почтенному мастеру, да без бороды. Интересно... Есть тут парики в продаже. Хотя, родилась у меня одна мыслишка. Проводив задумчивым взглядом лысого гнома, я вышел во двор. Ага, вот и отец Лены. Будем знакомы. Снова базовые настройки. Человек, Возраст под полтинник, небольшое кабинетное брюшко. Это сознательный выбор или тупое клацанье на «далее» при генерации персонажа? Вроде ж главврач, ему высокий интеллект по должности положен. Подошел поближе и протянул руку. «Приветствую! Добро пожаловать в клан, Александр Николаевич!» Слегка запнувшись, прочитал имя аватара. «Да что ж такое? Ну хоть имя-то можно было сменить?» Правильно поняв мои затруднения, врач улыбнулся одними губами. Глаза его были полны бесконечной усталости и какой-то безнадежности. «Можно просто Аник или Док. Как удобней. Спасибо вам, Глеб, за все. Вы сами не представляете, как много Лена для нас значит. Не преувеличу, если скажу, что спасши ее, вы сохранили еще как минимум пару жизней. Спасибо. Засмущали меня, честное слово. Александр? Аник, моя заслуга невелика. Поблагодарите Кирилла. Он вложил не только время и деньги, но и сердце. Надеюсь, что скоро смогу познакомить вас с Таней. Она тоже очень переживала и горевала судьбой вашей дочери». Док наконец улыбнулся по-настоящему. Все еще устала, но уже от души. «Да, о ребятах мне Анастасия Павловна рассказывала. Надеюсь, скоро перезнакомлюсь лично». «Вот и славно. Осматривайтесь, устраивайтесь. Подберите себе апартаменты, продумайте дизайн. На обустройство пока много выделить не смогу, но дам команду замку зарезервировать 1% ресурсов для восстановления помещений и генерации выбранного вами дизайна». Док явно заинтересовался. «Лена мне говорила, что замок – самое безопасное место в Друмире. Это верно?» «И самое красивое!» – выкрикнула девчушка, что сидела неподалеку среди цветов и пыталась обучить колокольчики наигрывать «Джингл Беллс». Я задумался на мгновение, потом кивнул. «Для членов клана, несомненно, чужих тут нет и быть не может. Своя охрана, плюс гончие и замок параноик. За спиной первохрам с божественной поддержкой». Доктор довольно потер руки и кивнул. «Отлично! А помещение какой величины можно выбрать? И сколько комнат?» Меня слегка покоробил такой прагматичный подход, но ответил. «Сколько нужно, столько и осваивайте. Место немерено, в порядок только многое привести надо». «А вот если я целое крыло попрошу зарезервировать?» Док кивнул в сторону одного из 8 корпусов, что лучами отходили от здания храма. «Фига себе аппетиты! Вообще-то там сплошной Сталинград, одни стены да каменное крошево. К тому же наверняка нашпигованное взрывоопасными подарками. Ресурсов на восстановление такой кубатуры у меня сейчас нет». Аник уточнил. «Я могу реала залить. Слышал, что такая опция в игре присутствует. Можно ли как-то на эти деньги купить ремонтников?» Я кивнул. «Это возможно. В замковом интерфейсе я могу нанять хоть 100 каменщиков да плотников. Не знаю их темпов, но работать они будут». «Славно. Тогда, с вашего разрешения, Глеб, я подберу одно крыло и попробую его отреставрировать под свои нужды. Хорошо?» Пожал плечами. Не слабые у него запросы. «Ладно, время покажет». «Окей. В ближайшие годы перенаселение нам вроде не грозит. Обустраивайтесь». Пожав на прощание крепкую руку врача, я задумался, что там дальше по плану. Птенцов я решил прокачивать по полной. Вместо минимальных 2 залью в них до упора все 4 000 000 единиц маны. Надеюсь, что это не пустая затея и как-то скажется на их характеристиках. Через 15 часов узнаю, если спать, конечно, не буду. Блин, вылетело из головы. Я же вообще летел сюда для того, чтобы попробовать перенести заклинание в свиток». Похлопал себя по карманам. «Ага, все компоненты при мне. Магический пергамент и искры божественного присутствия». Закрутил головой, отыскивая место попросторней. «Ага, вон там, у северной стены, в самый раз». Предупредив народ в чате, что намечается эксперимент с громкими визуальными эффектами, я зашагал к выбранному пятачку, на ходу восстанавливая в памяти инструкцию по каллиграфии. Умение не подвело. Пришлось, правда, на пару минут перекинуть на себя весь доступный монопоток с алтаря, надеясь, что птенцы не сильно обеспокоились. Все упиралось только в терпение и нагрузку отката высшего заклинания. К концу 2 минуты мои ноги стали подгибаться, голова клонилась к земле, а шея трещала от натуги. «Все, хорош!» «Бум!» Я прервал процесс каста и без сил рухнул на землю. «Выматывает, однако. Совсем даже не халява. Слегка оклемавшись, я на карачках подполз к пергаменту и идентифицировал еще теплый листок с блестящими чернилами. «Магический свиток. Класс. Эпический. Содержит заклинание высшего круга, астральное поглощение маны. Эффект. Откачивает 8 388 608 единиц маны из выбранной цели. Время на каст – 115 секунд. Берегите читающего свиток. Любой полученный урон нарушит концентрацию и прервет действие заклинания». «Есть. Сработало. Магический откат не позволит мне создавать больше одного высшего свитка в сутки, но пока что это не критично. А вот портал в Инферно я перенесу на пергамент прямо сейчас. Сказано, сделано. Уже через пару минут я заботливо сдувал несуществующую пыль со свежесозданного свитка и упаковывал его в сумку. День выдался удачным, сделано было много нужного и полезного. Теперь с чистой совестью я могу взглянуть на свои апартаменты и завалиться там покемарить пару часиков. Вымотался, не передать». Следуя указаниям замка и вполуха слушая его рекламные речи о том, как и что было проделано для создания идеального дизайна, я поднялся к себе, распахнул массивную резную дверь и почувствовал себя в передаче «Квартирный вопрос». Демонстративно охать и ахать нужды не было, но очень хотелось. Ай да замок, ай да молодца. Смесь старого и нового. Гнутая деревянная мебель мореного дуба цвета венге и мягчайшие эргономические кресла в комплекте с дивной красоты диваном. Лепнина, мраморный камин, наборный эрмитажевский паркет. Красиво, и при этом нет ощущения музея. Уютный полумрак, отблески живого огня и манящее идеальным комфортом кресло у камина. «Уже бегу!» Скинув запаленные сапоги у входа, я торопливо дошел до кресла и со стоном наслаждения медленно принялся опускаться на манящие подушки. «Рррррр!» Раздалось у меня под задницей. Отпрянув в сторону, я оглянулся и застонал. На кресле, возмущенно насупившись, сидел белый чебурашка. На его шее поблескивал шипами строгий ошейник с печатью неназываемого. «Писец!»